Должно состояться 8 декабря. Мы уже готовились пойти, но вдруг Игорь позвонил, что какие-то люди против того, чтобы мы приходили. К примеру, молодой режиссер Райхель Гаус, участвовавший в жизни студии. И второй молодой режиссер тоже не очень это приветствовал, Анатолий Васильев. Зачем им нужен был еще один молодой новый режиссер? Все правильно. А я-то уже приготовилась идти и слушать новую пьесу. Они там именно это и делали каждый раз. Слушали новую пьесу и обсуждали. Я вся горела в прямом смысле. У меня началась ангина. И тут этот охлаждающий звонок. Но мало, что ли, меня запрещали и не пускали. Ну, заведут пружину еще круче. Но ведь будильник когда-нибудь прозвонит. Сразу после этого разговора с Игорем я, дико расстроившись, вдруг подумала в таком духе, что ведь там будет новая пьеса, ну и у меня, вдали от этого гнезда, светлого и теплого места, где сидят талантливые люди, по другую сторону от принципа удовольствия, источника разума и вообще Барбизона драматургов, у меня тут, в изгнании, в честь этого пусть будет тоже своя пьеса. Они меня не пускают. А у меня тоже будет свой семинар. А какую пьесу написать? А ту, про которую я подумала, идя с утиной охоты. История о том, как сын не похоронил мать. Он все истратил на Чинзану. Вообще потом, когда я читала письма Ван Гога, которому никак не удавалось проникнуть в сообщество любимых им художников или хотя бы привлечь кого-нибудь к себе в гости, я понимала, для кого он пел свои дикие песни, для кого он, северный человек, выходил под палящее солнце специально без шляпы, чтобы свет жег глаза, и писал в день по полотну. О Вампилове, до которого было уже не достать. Он погиб. Есть писатели для писателей, художники для художников. Как говорится, учители, не учителя. Поверх голов, из далеких мест и даже времен, со своих небес, уже мертвые. Они беспрерывно шлют наугад, в белый свет, как в копеечку, свои позывные и послания, то есть тексты, музыку, живопись, тем новым, которые еще только рождаются, будучи уже взрослыми, однако людьми, рождаются с муками, в сомнениях, лупают глазами по сторонам. Где тут свои? Где мои? И вдруг пойман сигнал, получен, освоен, пущен в дело. Или отвергнут с дрожью не то, не так. Это, кстати, иногда самое нужное в деле. Не твое, так не надо, а вот как надо. Все, работник родился. Новенький, едва оперенный, беспомощный труженик оставляет тесный мир и воспаряет на милосердных крылах чужого творчества. Как меня в свое время пленили Стерн, Трумен Капоте с его «Завтраком у Тиффани». Как навсегда застрял в душе легкий шампанский слог авторов газеты «Гудок» Булгакова, Ильфа и Петрова, Олеши. Как кружили голову китайские, японские волшебные повести. Могу еще сказать об одной небольшой акварели Врубеля, бессмертной розе в стакане, перед которой, увидевший ее в стеклянном саркофаге в Русском музее, да из-под драпировки которой витринка была загорожена от света, а ее отвернула служительница после моих слов. «А где у вас тут Врубель?» «Мне сказали, в витрине. Роза еще в стакане здесь где, простите». И перед которой розой я обомлела, и в сей же миг стала художницей.